Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы и Всем привет, друзья. Начнем с того, что, как всегда, боевая обстановка не поменялась у нас? Ну, нет. Ну, давай тогда не будем повторяться, скажем, да, мои источники, на которые я все время ссылаюсь, американцы, подтвердили полностью 100% версию «Властелина Вселенной». Не говори, да. Единственное, да, что они, ну, ракету Бук указали. Нет, ты уточни, просто многие слушать да. будут, что было, ты вкратце объясни. И... Так, друзья, кто за новостями следит, тот знает, что 6 сентября по рынку города Константиновка, это город ДНР, который находится под временной оккупацией Украины, был нанесен ракетный удар, в результате которого 16 человек погибло, более 30 получили ранения. Удар был в середине дня, когда там было много людей. Вот. Конечно, противник сразу начал обвинять нас там и тому подобное. Но благодаря тому, что там... были камеры наружного наблюдения, и записи камер сразу оказались в сети. Во-первых, было видно, куда смотрят люди на звук, когда ракета появилась. Люди обернулись. Ракета прилетела со стороны Дружковки, да, то есть северо-запада. Северо-западное направление, это находится под Украиной. Вот. Также там стояли автомобили в ряд на стоянке, и ракета отразилась на крышах автомобилей. И видно было направление движения, что ракета летит с Дружковки. Нью-Йорк Таймс сегодня опубликовали свое расследование. Указали, что удар нанесли украинцы, то есть сами по себе. При этом они провели расследование на месте, были на месте потенциального пуска этих ракет. То есть ракеты наземного базирования. Они говорят, что это был Бук. Вот, но единственное, ну, может быть, как бы, да, единственное, что Бук оставляет торсионный след, по-моему, за собой. Но на такой дистанции, ну, хрен его знает. Вот, может быть, это вообще мог быть, допустим, Хаймерс или там еще ну, что-то. Нет, Хаймерс же летит. Вот так, возможно, это была как раз-таки какая-то крылатая ракета, которая летела на малой высоте, чтобы ее не засекли радары, как летают все крылатые ракеты. И, возможно, вот эта крылатая ракета дала сбой. А так как, ну, нельзя сказать, что она дала сбой, сказали, что это Бук. Ну, да, это могла быть американская... AGM-88 Harm, как я изначально предполагал. Ну, единственное, она противорадиолокационная. Ну, нет, почему? Мы могли запустить любую, смотри, братан, любую европейскую ракету. Насчет Хаймерса я тебе скажу. Он не только вертикально приземляется. Он может и под углом ударить. Потому что были случаи, вот, допустим, когда... По-моему, три ракеты «Хаймерс» первый раз ударили по бульвару Пушкина 7Б, это администрация главы. Они просто кучностью 1,5 метра, три или четыре ракеты залетели в окно. Я был там, мы подходили с Владленом. Да, мы, да. У нас было такое, было хобби такое. У нас мы всегда, когда путешествуем с Максом, точнее, путешествовали, да, по Донбассу, по тем местам, по которым наносили удары Хаймерсом по зданиям, мы всегда подъезжали и смотрели, как и куда были попадания. Поэтому я видел, конечно же, это здание, там, и в подвал, и в этаж, там, да, там было все четко. Да. Вот, поэтому, да, то есть тут как бы не только вертикальный спуск. Ну, не суть. Главное, что американцы признали. Здесь момент-то в чем? Ситуация-то была очевидна. То, что американцы признали, ну, признали и признали, как бы, да, неважно. Но вопрос в том, зачем они признали? Они это признали перед приездом Зеленского в Америку, там на саммит ООН, по-моему, такое там планируется, в Нью-Йорке, если не ошибаюсь. Что будет дальше? Вот я думаю, вот спрогнозировать, что будет дальше. Скорее всего, Зеленского, ну, начали сливать, как бы информационно, да. То есть, возможно, американцы хотят на его место поставить другого человека, не такого смешного. Слушай, давай скажем один момент. Есть известный блогер, да, Анатолий Шари, который регулярно об этом говорил, что Зеленского скоро начнут сливать. Да, и у вроде нас бы как... еще инсайдеры об этом говорили, да, также. То там... есть иногда, ну, многие, скажем так, на это смотрели так с недоверием, да, почему? Потому что его позиции в Украине до сих пор сильные, да, ну вот мы видим, какие-то начинают соображения вокруг его персоны. Вот, допустим, в марте, если я не ошибаюсь, это был март, просто я слежу за этим ресурсом, о том, что Зеленского до конца года не будет, и американцы выбрали другое лицо на эту роль, написал Джокер ДНР в марте. Поэтому он написал, что его или завалят, как бы, или просто каким-то другим способом уберут с этой должности. Ну, видишь, никто не думал, что Джокер ДНР более влиятельный ресурс, нежели чем Анатолий Шарий. Ну, слушай, хорошо, скажи, пожалуйста, ну, твои, скажем так, не то чтобы прогнозы, а, ну, так, легкая фантазия в стиле Ципсы. Кто, возможно, мог бы заменить Зеленского? Ну, так вот, если произошло бы. Буданов, кто еще там может быть такой яркая фигура, такая, которая не заморалась еще? Да, смотри, я думаю как. Я думаю, что, во-первых, прогноз, что будет дальше. Я думаю, дальше вспомнят удар точкой У по железнодорожному вокзалу Краматорска, который был 8 апреля прошлого года. Не подсказывай. Когда погибло 52 человека и более 100 получили ранения. Когда укры сами объявили эвакуацию и ударили туда точкой У. Итальянские журналисты вечером, когда уже было темно, подошли к этой остаткам ракеты и сняли серийный номер, который принадлежал украинской армии. Да? Я думаю, что будут и другие разоблачения, типа Бучи, что на самом деле это все как бы делали украинцы по приказу Зеленского и так далее, для того, чтобы его полностью дискредитировать, а на этом лишний раз хайпануть, какие американцы объективны, ну как они это любят делать. Блин, мы только поняли, вот какая ситуация, ну и так далее, да, то есть кто будет вместо него? Ну, Буданов, неплохая кандидатура, но мне кажется, он еще маленький для этого. Ну, смотри, плюс... допустим, ну да, я с тобой согласен, он моложе намного, но вот интересный момент, да, когда мы смотрим интервью Буданова, да, и ему задают вопрос, там, вы это делаете, там, по приказу ГУР это или еще что-то, он всегда уверенно и смело отвечает, что да, это мы делаем, мы будем это делать до того, ну, момента, когда не добьемся своих целей, да. Опять же, крайнее видео у Шария про Зеленского, ему задают те же самые вопросы Зеленскому, там, вы наносите удары БПЛА, да, мы, вы отдаете приказ, нет, не я. Нет, не я. Да, то есть, понимаешь, что тут как бы человек более уверенно, да, реагирует на эти все моменты, здесь как потеряшка какой-то, ну, честное слово. Нет, ну, это, скажем так, не то качество, которое должно быть первоочередным у президента, да. Здесь как бы... мне кажется, фигура должна еще восприниматься обществом. Вот. Поэтому тут будем смотреть как. Смотри, тут момент в чем по Буданову. Во-первых, на кого американцы сориентируются? На гражданское общество или на военное? На военных, понимаешь? Если американцы сориентируются на военных, то это будет, да, или Буданов, или Залужный. Вот. Если американцы сориентируются на гражданское общество, ну, там они свои анализы проводят, срезы общественного мнения, где больше социальное напряжение выше, там и так далее. Если на гражданское, то, скорее всего, это будет Ермак, который сейчас, по сути, правая рука Зеленского. Его многие называют серым кардиналом. Он сейчас руководитель офиса президента Украины. Вот. Это, ну, такие прогнозы. Других каких-то ярких кандидатур там, ну, их просто нет. Ну, во-первых, они все как бы отчасти, ну, такие смешные и конченые, да. Но других просто, ну, сложно определить. Да? Слушай, потому что человек, конечно, я, если что, за Лешко. А, бля. В рот, брав, брав. Да, но ты решил ВСУшников добить, как бы, да. То есть у них видео, да? Спикер армии трансформер. И ты еще хочешь, чтобы петух был верховным главнокомандующим. Ну, ну просто джекпот. Просто джекпот. Ну, смотри, в любом случае, тут Буданова кандидатура более успешная в плане чего? Что. Разведслужба Украины все-таки действует более, скажем так, резонансно, да, и у них есть удачные операции. А у Залужного, на Залужного сейчас можно свалить неудачу контрнаступления. Неудачу контрнаступления одновременно можно свалить на Зеленского. Вот. То есть тут уже как бы горит сарай, горит хата, чувак обозначен как громоотвод, на него можно повесить тупо все. Вот, и закрыть все старые косяки, вот эти фейковые, ну, теракты, которые не против своего народа, чтобы обвинить Россию, как бы, да, устраивали. Все, вот есть Зеленский, его уже, по сути, начали, как бы, информационно готовить к тому, чтобы или посадить в тюрьму, или чтобы российская ДРГ добралась до Зеленского, ну, и чтобы он мучеником ушел, как бы, свет иной, да. Насчет кандидатуры Буданова. Если ты внимательно смотрел, вот, допустим, информационное поле, вот украинский сегмент, да, новостной, то несколько месяцев, ну, может быть, месяца 2-3, Буданова видно не было. То он раньше как бы там и это, мы это, он там везде выступал и так далее. Потом его как бы свернули. На арену вышел председатель СБУ, который начал говорить, мы ударили по Крымскому мосту, мы сделали то, а вот еще мы сделали это. Об операциях ГУР была тишина. То есть начали пиарить как бы. Без команды американцев такой рокировки бы в медиа не произошло. Но, в плане руководства спецслужб. Но за последнюю неделю YouTube мне рекомендовал как минимум 3 или 4 интервью на разных каналах именно с Кириллом Буданом. Это вот просто вот за долгое время он сейчас вылез, да, сейчас было его интервью, как бы все это понятно, да. Но здесь момент какой? То есть там есть какая-то борьба, и возможно, ну, на каком-то этапе СБУшники смогли победить, как бы, да. Хотя председатель СБУ, он в роли президента вообще будет выглядеть не то, что смешно, а очень смешно, вот. Поэтому я думаю, что в данном случае, если бы Буданова готовили, а американцы, они действуют заранее. То есть они о том, что Зеленского будут менять, скорее всего, приняли решение еще в том году. Вот. Поэтому они бы готовили уже Буданова к этой роли. Вот. Поэтому в данном случае я думаю, что самый незашкваренный, это вот Ермак. Но просто есть нюанс, что Ермак – это агент ФСБ. Вот есть нюанс, понимаешь? Поэтому, ну, как там будет, я не знаю. Американцы не могут об этом не знать. Все об этом знают. Это есть в открытых источниках. Все, как бы. Ермак – агент ФСБ. НАСА ЦИПСа наносит удар по будущему президенту Украины. Давай, хорошо. Что у нас дальше? Дальше мы видим, как вспыхнули события, значит, в Карабахе. Да, мне, кстати, Карабах. На протяжении месяца писал подписчик из Армении и постоянно скидывал какие-то скриншоты азербайджанских ресурсов, которые делали какие-то высказывания, какая-то аналитика. И он мне предупреждал, что будет война, выгорит, все молчите. Типа все Z-каналы молчат, все Z-каналы молчат. Я как-то подумал, что думаю, ну, вроде как ситуация успокоилась, да? Карабах так вроде как поделили поровну. Часть осталась за Арменией, часть осталась за, значит, Азербайджаном. Вроде бы должны были быть все довольны, да? И я как бы не принял всерьез его тревогу. да, и вот сегодня мы видим, что как раз-таки все это время, получается, он проводил очень качественный анализ. Понимаешь, в чем дело? Здесь, ну, нужно хронологию событий, да? То есть Пашинян даже после конфликта в Карабахе, по-моему, 2020 года, он как бы антироссийскую русофобскую риторику как бы не сбавил и продолжил, да? Он отозвал постоянного представителя Армении в ОДКБ, так демонстративно показал, что, ребят, мы как бы, ну, это первый шаг к выходу, да? Он начал проводить учения с американцами на территории Армении. Его жена, если я не ошибаюсь, 9 сентября посетила Киев. Вот, то есть у нас война, как бы, да, а юридически Армения наш союзник, а жена этого ублюдка поехала в Киев. Там у них какой-то там семинар по психологии, там личностный рост. Ну, короче, вот эта вся фигня. Ну, только не фигня, о которой я рассказываю, а фигня, о которых они рассказывают. Вы поняли? Значит, личностного роста. Вот. И тут, ну как, да? И получается как? Получается ситуация такая, что в Армении проходят русофобские митинги. Власти Армении это все как бы мотивируют, стимулируют. Большая часть населения Армении, потому что у меня тоже есть друзья, ну как друзья, подписчики, с которыми мы давно общаемся, ну, много лет как бы, которые мне пишут, что большинство армян за Россию, это просто там кучка дебилов там и так далее. Вот если появится у нас в нашем окружении сильный лидер, тогда мы как бы как поменяем власть, как все сделаем, да? И в итоге вот что мы видим? Что Армения начала скакать, как когда-то Украина, да? А сейчас, когда получился конфликт, они начали такие, вот, во всем виновата Россия, что вы за нас не хотите воевать, да? При этом До сих пор власти Армении не признали Нагорно-Карабахскую республику. Не признали. Понимаешь? То есть получается как? Что типа, ну мы как бы даже признать не хотим, чтобы за эту территорию воевать не пришлось. Пусть русские приезжают и воюют за наши интересы. Да? Ну очень так как бы, ну хитро. И там некоторые ублюдки вот сегодня, да, начали призывать, давайте блокируем посольство России, кто-то даже в телеграм-каналах какие-то вообще упоротоши, надо вооружайтесь, огнестрелы, холодное оружие, надо резать русских, там, ну, конченые, просто ублюдки, блин, понимаешь? Поэтому и самое интересное, что после вот второй, получается, войны, да, потому что первая была в каком, ну, в начале 90-х там был конфликт, да, в Карабахе. И вот после второй войны, конфликта вот в 20-м году, Азербайджан готовился к войне. Вот у меня товарищ в командировке оттуда вернулся вот буквально, по-моему, вчера. Сегодня мы с ним списывались. Ну, там офицер, короче, достаточно такой не последний человек. И вот мне интересно было с ним пообщаться как-то. Он говорит, ну, азербайджанцы очень серьезно подготовились. Азербайджанцы вот в военном плане, они подготовились, они как бы... Вот. То есть азербайджанцы готовились к войне, азербайджанцы вооружались. При этом он сказал, что они изучали опыт, который на Украине сейчас. То есть вот все полтора года специальной военной операции, они очень изучали тактику ведения боя вот, в современных условиях, технологии, что эффективно, что неэффективно и так далее. Пересматривали свои какие-то там концепции, доктрины, тактики и так далее. Они подготовились как бы. А армяне подумали как? Что нафига нам готовиться? За нас пишется или Россия, или американцы. И они такие, так, кто же за нас пишется? Или Россия, американцы. Иран может быть. Американцы за нас впишутся. Все, Россия, ну, Россия, не, наверное, Россия слаба. Американцы, все, Америка, мы готовы, будьте нашим хозяином, да. Приезжайте на учение. Я Пашинян, я вас буду целовать во все ваши места. Американцы, окей, приехали, и что? А тут опачки ситуация, и они сегодня, что заявил их посол, и, по-моему, Пашинян тоже, что это будет зависеть от США. Как дальше пойдет этот конфликт, будет зависеть от США. То есть америкосы вообще ничего не заявляли, что типа там, ну, они, понятно, соблюли формальность, сказали, давайте там дипломатическими методами, там прекращайте эскалацию, все эти дела. Но американцам, ну, пофигу. Тем более турки выразили поддержку Азербайджану. Вот, ну, это как бы не новость и не удивительно, да. И в итоге получается, вот они от России отказались, а США за них как-то заступаться и не планируют. И теперь что? Они оказались такие, так, ну, ошиблись с выбором, надо же кого-то обвинить, не мы же виноваты, Россия виновата во всем. Вот такая вот история. Ну, будем наблюдать за ситуацией с дальнейшей. Нет, при этом смотри, власти Армении что заявили? Наших войск на территории Карабаха нет. Мы не собираемся заниматься эскалацией. Мы не хотим. То есть они, по сути, Пашинян и прочие его окружения, эти долбоебы, они уже сказали, все, забирайте Карабах, как бы. То есть оно, они не открыто это сказали. Они так аккуратно сказали, все-все-все, там наших войск нет, территория не наша, мы ничего не признали, никакую там независимость. То, что там армяне живут, да и фиг с ним, главное, нас не трогайте, мы хотим у власти остаться, с американцами дружить, все нормально. То есть, по сути, армяне, вот, ну, власти, да, не все армяне, а именно власти, и там упоротоши, которые там, давайте русских заблокируем, русские во всем виноваты. Они уже слили, как бы, они уже отдали Карабах. Все. Вот и все. Ну, что логично. Будет дальше, я думаю, понимаешь, если Азербайджан попытается как бы дальше пойти, чем Нагорный Карабах, это будет другая история. Ну а кто их остановит? Нет, я думаю, что они и так пойдут дальше. Просто смысл какой, что после Карабаха там, возможно, появятся какие-то исторические территории Азербайджана на территории Армении. Это конечно. И более того, исторические территории Турции, который Азербайджан захочет как бы вполне себе разделить, чтобы была с Турцией совместная граница. Почему как бы, что их остановит, да? Вот, вот и все. Поэтому, ну, я просто не понимаю, ну, есть пример Украина, есть пример там другие страны, там Ливия, да, ну, ну везде, куда американцы свой нос засовывают, вот происходит какая-то херня, как бы, да. И в итоге американцы ни за кого не будут ну, вписываться по полной, как от них этого ждут. Ну, они до сих пор под впечатлением от американских фильмов, понимаешь, о всевозможных американцах. Об этом говорили давно, что у американцев классная политика воевать чужими руками. Поэтому в таком в их стиле. Вот. Ну, я думаю, что чтобы им подытоживать, наверное, да. Да, я думаю, подытожим тем, вот по Ланцету ты, значит, 70 километров был прав. Вот сегодня появилось подтверждение. Как Ланцет наш завалил украинский МиГ-29, да? Вот, поэтому ты был прав, да, насчет 70 километров. Ну, то есть, походу... Тут, видишь, как это, ну, было немного логично в плане чего, что мы увидели триумф этого, значит, БПЛА, да, барражирующего боеприпаса, да, на этом... боеприпасе сделал акцент президент, да, он сказал, давайте больше, количество увеличивайте, но, знаешь, я думаю, что там, где количество, там идет качество, плюс еще и улучшение, да, идут какие-то кастом, тюнинг, да, то есть возможно, что применялся какой-то более совершенственный ланцет, который на нем были увеличены дистанции. Поэтому я был в этом уверен. Почему? Потому что мне казалось, это дело времени просто, когда появится более улучшенная версия. Так совпало, интересно, что мы вчера только это обсуждали, а сегодня было подтверждение. Вот, высказывание. Я думаю, что ты заказал. Заказал. Что здесь однозначно договорняк. По-любому. Да, ребята, и 10 маяк, и ланцет летит на 70 километров. Да? Да. Нет. 10 маек и трусы для лица. И Панама. Панама и книжка. И, да. И при этом не просто вот так кому-то, да, а ты сразу пяти экипажам, операторам ланцета сказал, кто первый. то первый поразит цель на этой дистанции. И тут ребята сразу включились. Нет, ну это нас не может не радовать на самом деле. Ну, когда идет усовершенствование нашего вооружения, мы, конечно же, от этого счастливы просто. Особенно вот с этого. Теперь мы знаем, что если нас будет беспокоить гаубица с 70 километров, то мы спокойно можем отправить туда усовершенствованный лансет. Главное, чтобы мы ее вовремя зафиксировали, пока она еще на этой дистанции. Я с тобой согласен. Ну, во всяком случае, главное, есть чему лететь уже. Все, тогда до завтра. До завтра, друзья.